Тогда Алиса осторожно-осторожно подхватила его и стала поднимать, но гораздо медленнее, чем поднимала королеву, чтобы у него не захватило дыхание. Она уже поднесла его к столу, но тут подумала, что нужно бы стряхнуть с него золу, в которую он выпачкался. Потом Алиса говорила, что никогда в жизни не видала такого лица, какое сделалось у короля, когда с него, поднятого в воздух невидимой рукой, стряхивали золу. Он был слишком ошеломлен, чтобы кричать, но его глаза и рот открывались все больше и больше, становились все круглее и круглее. У Алисы от смеха дрогнули пальцы, и она чуть не уронила короля на пол. «Ах, миленький, пожалуйста, не гримасничай!» — воскликнула она, совсем забыв, что король не может ее услышать. «Ты меня так рассмешил, что я тебя чуть не упустила. И не держи рот открытым, туда может попасть зола». «Ну вот и хорошо», — сказала она, пригладив ему волосы, и поставила его на стол рядом с королевой. Король тут же упал навзничь. Он лежал тихо-тихо. Алиса немножко испугалась. Уж не перестаралась ли она? И пошла поискать воды, чтобы привести его в чувство. Но нашла только бутылку чернил. Вернувшись с нею к столу, Алиса увидела, что король уже пришел в себя и испуганно шепчется с королевой. Но так тихо, что с трудом можно было понять, о чем они говорят. Король шептал. «Уверяю вас, моя дорогая, у меня даже усы заледенели». Королева на это отвечала. «Да нет у вас никаких усов!» «Ужас этой минуты я не забуду никогда!» — продолжал король. «Нет, забудете!» — возразила королева. «Если сейчас же не составите памятную записку!» Алиса с большим интересом смотрела, как король вынимает из кармана огромную записную книжку и начинает писать. Ее словно что-то толкнуло. Она крепко взялась за конец карандаша, торчавший у короля за плечом, и стала писать сама. Несчастный король, казалось, совсем растерялся. Некоторое время он молча сражался с карандашом, но Алиса была намного сильнее, и, наконец, он пролепетал. «Моя дорогая, придется мне завести карандаш потоньше. С этим вовсе сладу нет. Он пишет все, что угодно, только не то, что я хочу». «А что ему угодно?» — спросила королева, заглядывая в книжку, в которой Алиса вывела. «Белый конник спускается по кочерге. У него нет чувства равновесия». «Это все-таки про чувства, хотя и не про ваши»,